Глава третья. Гарик оступился и с трудом удержал равновесие. Здесь, под сенью деревьев, снег местами покрывал землю на полметра, надежно маскируя разные ловушки вроде звериных нор и упавших сучьев. Бандиты двигались по следу, оставленному оленем, но его уже успело присыпать, так что идущему впереди приходилось несладко. Он набивал тропу для всех остальных. Обернувшись, Гарик просипел. «Вадик, подмени!» «Да иди ты, подмени его! Как я со своей ногой топать буду? Я и так еле иду!» «Я уже не могу!» — едва не захныкал бывший почтальон. «Кто угодно, смените! Пускай девка впереди пойдет! Зря мы ее тащим, что ли!» — ухмыльнулся Вадик. Антон молча передал конец веревки в руку Рога, обогнул Гарика, бульдозером попер дальше. Мародеры спешили изо всех сил, справедливо полагая, что островитяне очень обиделись на их шутку и наверняка снарядят погоню. Они и так потеряли слишком много времени. Ночью набежали тучи, скрыв небо без ориентиров, крошечный отряд заблудился в темном лесу. Лишь под утро, выйдя к знакомому озеру. К сожалению, отсюда было нелегко добираться до широких звериных троп на окраине поймы, которыми охотно пользовались не слишком законопослушные земляне. Для этого придется возвращаться назад, что делать категорически не хотелось. Грабителям мерещились преследователи. Вот и пришлось довольствоваться тем, что подвернулось. Рок уже 10 раз пожалел, что пошел на поводу у своей бесшабашности и умыкнул с острова эту трижды проклятую девку. Только теперь до него дошли все проблемы, связанные с этим. Хорошо вооруженные преследователи, имея запас пищи и злобных собак, способны легко настигнуть медленно бредущую группу. А они действительно передвигались медленно. Сказывалось скудное питание, рана Вадика и девчонка, плетущаяся безо всякого энтузиазма. Будь их хотя бы 10, можно было бы меняться каждые 5 минут, позволяя отдохнуть людям, пробивающим тропу. За ночь вымотались все. Напади на них сейчас парочка крепких врагов, прикончат без особого труда. Рок намотал конец веревки вокруг кисти, шагнул вперед в кашу растоптанного снега. Другой конец был обвязан вокруг рук девушки. Поначалу ее обвязали за талию, но вскоре Аню поймали за неблаговидным занятием. Она ломала на ходу ветки кустов, да еще и одежду свою порвала, явно оставляя ленты как сигналы для преследователей. Кроме того, на веревке обнаружили перегрызенные волокна. После этого бандиты решили не рисковать, крепко спеленали руки шустрой пленницы. Аня покорно брела за похитителями. Ее попытки замедлить ход заканчивались плохо. Девушку дергали с такой силой, что она падала в снег. Один раз даже крепко приложилась о кочку, чудом не разбив лицо. Когда ее держал Антон, то можно было передохнуть. Он не позволял себе обращаться с желанной пленницей столь жестоко. Но, увы, время от времени ему приходилось выходить вперед, протоптывать тропу. Остальные бандиты с девушкой не церемонились. Она уже устала укорять себя за нерасторопность, ведь тогда, на берегу острова, ей секунды не хватило, чтобы прыгнуть за борт. Аня была уверена, что в воде ее никто бы не догнал, но нет, вырваться не удалось. Хуже того, она не знала, что с Добрыней, выжил ли он, и понятия не имела, попал ли Рок из арбалета в ее дядю. Так что помимо усталости и холода, ее терзали душевные муки. И очень раздражали связанные руки, убежать не получится. Да и оставлять знаки для погони теперь невозможно. Тупо бредя за похитителями, она не сразу поняла, что в окружающем мире произошли какие-то изменения. Из апатии ее вывела ослабевшая веревка. Рок остановился, перестав тащить за собой пленницу. Подняв свободную руку, он поставил ладонь, ловя огромные сыроватые хлопья снежинок, густо посыпавшиеся с небес. «Братва, живем! Снег пошел!» «Что хорошего?» — буркнул Вадик. «Сейчас идти еще тяжелее станет». «Придурок ты, если не хуже! Следы наши засыплет! Вот что! Тучи не маленькие, намести должно много!» «Весна ведь», — усомнился Гарик, — «не должно быть сильных снегопадов». «Да и хрен с ней, с весной. Много ты знаешь». «Нет, чую я. Снегу немало выпадет. Не найдут нас теперь. Ни за что не найдут». Аня, расслышав последние слова, не сдержалась, всхлипнула. Впервые за все эти кошмарные часы она проявила слабость. Это было только начало. Олег выругался, в бессильной ярости погрозил небесам кулаком. Однако никакого эффекта его угрозы не принесли. Снег и не думал униматься. Светало, а следов похитителей так и не нашли. Арке предложили новую тактику. Несмотря на то, что ему в ней выпадала пассивная роль, Олег согласился, сознавая ее высокую эффективность. Время от времени маленькая группа останавливалась. Он оставался на месте, а гладиаторы разбегались в стороны, перпендикулярно маршруту. Преодолев с полкилометра, они возвращались, после чего все дружно перемещались на новую точку. Таким образом, они прочесывали пойму вот уже несколько часов, но без толку. А если снегопад не утихнет, то вряд ли они вообще сумеют когда-либо найти следы. Похоже, утихать он и не собирался, скорее наоборот. Олега била нервная дрожь, разболелась рана, намекая, что надо бы отдохнуть в теплом сухом месте. Ну что за невезение! Вся зима прошла спокойно, но тут, в один день, столько неприятностей. И хуже всего сознавать свое полное бессилие. Если бы не Арки, у него не было бы ни единого шанса. Следопыт из него отвратительный и в лучшие времена, а сейчас он был готов пойти на все, лишь бы прекратился этот ненавистный снегопад. Слева треснула ветка. Обернувшись, Олег разглядел приближающегося Эрона. Гладиатор бежал, не обращая внимания на учиняемый шум. Сердце парня забило набатом в предчувствии важных новостей. Обычно воин передвигался очень осторожно. Так и оказалось. Еще не дойдя до Олега, Арк громко произнес: «Я нашел след!» «Ты уверен, что это они?» «Да, прошли недавно. Их около 5 человек. У последнего очень маленькие следы, будь то девушка или ребенок. Но главное не это. Вот». Олег дрожащей рукой принял крошечную пеструю ленточку тонкой ткани. Он прекрасно ее узнал. Вчера утром, выскользнув из постели, Аня надела рубашку такой расцветки. Сомнений не было. Развернувшись, Олег дважды свистнул, не думая уже об осторожности. Монгу появился через минуту, также бегом. Он понял, что сейчас не до маскировки. Эрон не стал ему ничего объяснять, просто поманил за собой. Тот послушно пристроился за старшим воином, Олег плелся позади. До этого он несколько раз порывался стать впереди, пробивая остальным тропу в вязком снеге. Но эти попытки закончились ничем. Арки выделили ему неизменное место в хвосте, да еще и рюкзак отобрали, мотивируя это тем, что он ранен и должен беречь силы. Так как Олег — единственный лучник отряда, в случае схватки необходимо, чтобы у него не дрожала рука. Аргумент сомнительный. Из-за поврежденного плеча он сомневался, что вообще сможет стрелять, но вынужден был признать правоту спутников. Будет неприятно, если быстро выбьется из сил. А ведь это вполне возможно после вчерашнего кровопускания. К следу вышли через 3 минуты. здесь идти стало повеселее. Хоть его и присыпало, но снег был свежим, пушистым, а завалы старого протоптал отряд похитителей, облегчая тем самым путь преследователей. Завидев, что Эрон время от времени останавливается, что-то рассматривая или прощупывая тропу древком алебарды, Олег нетерпеливо поинтересовался. «Ты чего? След боишься потерять? Иди спокойно, такую тропу мы не потеряем». «Враги могут оставлять ловушки», — мрачно объяснил Эрон. «Этого можешь не опасаться. Они не воины, простые люди без серьезной подготовки. Даже маленький ребенок может присыпать снегом несколько заточенных колышков. У нас обувь с кожаной подошвой. Если ее проткнет, идти станет очень трудно. Лучше потерять несколько минут, чем одного из бойцов». Уже не раз сталкиваясь с упрямством Арка, Олег понял, что спорить бесполезно. Он все равно поступит по-своему. Монгу вообще не возражал. Этот бронзово-кожий великан за все время не сказал ни единого слова. Впрочем, им сейчас было не до разговоров. «Зря мы лыжи оставили», — плаксиво произнес Гарик. «Эх, сейчас бы нам не помешали». Да, если прежде передвигаться на лыжах по мокрому снегу или насту было затруднительно, то сейчас для них самое раздолье. За каких-то 5 или 6 часов свежего, рыхлого снега навалило чуть не по колено. Он до сих пор иногда срывался, на несколько минут погружая мир в сумрак. Пожалуй, даже на лыжах передвигаться будет не слишком комфортно для первого. Но вот остальным идти по набитой лыжне понравится. Увы, мародеры еще неделю назад спрятали их в укромном месте, надеясь, что когда-нибудь вернутся. Немудреные самоделки, но все равно жалко. У землян самая пустяковая вещь в цене. Рок так и не рискнул переместиться восточнее, к широким тропам. По правую руку они оставили немало крупных поселений, между ними часто сновали группы людей. Учитывая численность бандитов, встреча с ними может оказаться роковой. Вожак не обольщался по поводу того, что местным ребятам удастся задурить голову. В отличие от островитян, они немало натерпелись от разных шаек и привыкли к осторожности. Кроме того, многим известны приметы Рока, Гарика и Антона. Да и Вадима наверняка запомнили. Местный деревенский телеграф в этом отношении работал на диво эффективно. Вся округа знала своих героев. Учитывая, что простоте местной судебной системы мог позавидовать достопочтенный Линч, подобных встреч следовало избегать. Помня о вероятной погоне, Рок еще по снегопаду сделал несколько петель, запутывая след. Он надеялся, что преследователи не успели наткнуться на него слишком быстро. А теперь это было бы почти невозможно. Они слишком далеко ушли от острова, а в тех краях их тропа теперь была завалена, ничем не отличаясь от звериной. Но если успели найти поутру, дело плохо. Найдут обязательно. Найдут. Даже фора в несколько часов лишь оттянет неизбежный конец. «Я больше не могу», — охнул Вадим. «Рок, да сколько же можно брести?» «Сколько надо, столько и будем», — с хрипом выдохнул вожак, упрямо пробивая тропу. «Ночь ведь не спали», — Вадик чуть не плакал. «Сдохнем ведь. Мы же не лошади такие забеги устраивать. Нога уже огнем горит». «Я тебе ее отрежу, сразу полегчает», — мрачно пообещал Рок. «Я же серьезно. Темнеет уже. Той ночью едва глаза на ветках не оставили, а это еще темнее будет. Вон как тучами все затянуло». «Уймись. Надо место найти по суше. Здесь не присесть даже. Разве не чувствуешь, как под снегом вода чавкает? Самая низина. Вот подожди, выберемся повыше, там и ночевку нормальную устроим». «Надо было восточнее идти, подальше от реки», — вздохнул Гарик. Спорить Рок не стал. Он и без того дышал, как загнанная лошадь. Не стоило переводить кислород на пустые слова. Хотя по этому поводу у него были свои соображения. Пусть в пойме передвигаться нелегко, но зато безопаснее. Мало кто в эту пору бродит по сырому лесу. Здесь попросту нечего сейчас делать. Трава и кустарник скудные, из-за этого вся дичь убралась повыше, в более благодатные места. Немногочисленные группы рыбаков располагаются на берегу разлившейся Фрионы, а до нее отсюда далековато. Жить здесь никто не желал, летом эти края становились рассадником полчищ комаров, а немногочисленные кусты с радостью облюбовывали крупные клещи. Оторвать их можно было только с куском мяса. В придачу они разносили неприятную болячку, способную на несколько недель уложить в постель крепкого мужчину. Иной раз дело доходило до смертельных случаев. Люди умирали от отека легких. Пойма по теплу была благодатным местом. Фазанов здесь водилось видимо-невидимо, а многочисленные неглубокие озера кишели рыбой. Но негативные факторы сводили все преимущества на нет. Никто не хотел селиться вблизи реки. Правый берег был повыше, без такого безобразия. Но там частенько бродили ваксы. Вот и получилось, что почти все поселения располагались не ближе 2 километров от восточного берега. Несколько исключений в виде островных деревень только подтверждали правила. Кроме того, для жительства выбирали только высокие острова, а не плоские песчаные блины, что поросли все тем же сырым лесом с сопутствующими комарами и клещами. Подобные размышления и заставили Рога двигаться в этой нейтральной полосе, сузившейся из-за разлива. Риск нежелательной встречи здесь минимален, но и найти место для ночевки нелегко. Даже в летнюю сушь здесь сыровато, и никогда не поймешь, чего здесь больше — сухой земли, озер или болот. Пронырливый Гарик первый заметил резко вздымающийся откос. «Эй, Рок, вон высокое местечко! Почти холм!» «Вот придурок! Откуда здесь холмы?» «Не холм это, а берег старый!» «Чего?» «Фриона когда-то здесь текла. Берег подмывало. Потом русло отступило». «Громотей ты наш! Ну, пошли посмотрим, что там за береговой холм!» Рок ткнул Гарика в плечо. «Ты заметил? Значит, пойдешь первым». Возражать вожаку чревато. Рок устал не на шутку и выглядел еще злее, чем обычно. Гарик послушно свернул в снежную целину, покинув присыпанную звериную тропу. Выбрав самый пологий участок, он попер вверх, то и дело падая на руки. Здесь все поросло низеньким жестким кустарником, коварно цепляющимся за ноги. Добравшись до верха, Гарик радостно охнул. «Братва! Живем! Прямо поляна чудес! Неужели там пожрать чего нашел? Или даже выпить?» — поинтересовался подходящий Рок. «Нет, но зато местечко хоть куда. Заночуем, как в люксе». Поднявшись, Рок, соглашаясь, кивнул. Местечко и впрямь ничего. До этого он ни разу не видел в пойменном лесу хвойных деревьев. Это первое исключение. К счастью, здесь выросли не сосны, а ели. Да не простые ели, а ели-великаны. Как обычно и бывает здесь с такими исполинами, нижние пушистые ветви свисали почти до земли, образуя естественный шалаш. Снег под них не попадал, и даже среди зимы здесь было сухо и мягко от старой хвои. Рок, не задумываясь, выбрал самое раскидистое дерево, под ним легко поместился весь отряд. «Гарик и Вадик, бегом, наберите дров! Антон, привяжи свою сучку к дереву, не то она опять сдернуть попробует. А сам обруби снизу сушняк, чтобы над головой не вспыхнул». «Ты прямо внутри костер зажигать собрался?» — уточнил Гарик. «Ну?» «Все равно загорится. Надо целый угол вырубить, и сухие, и живые. Ладно, разберемся. За работу, лентяи!» Достав из-за пазухи кожаный мешочек, Рок извлек из него приспособление для получения огня. Обломок напильника, кусок перита, трут, стопку тончайших лепестков березовой коры и комок высушенного мха. Выбрав под защитой дерева удобное местечко, он сноровисто развел костерок. До того, как с трупа охотника удалось взять кусок хорошо искрящего перита, Рок пользовался кремниевым желваком. С ним возни было гораздо больше. Подбросив в разгорающее пламя охапку тонких еловых веток, он подмигнул Ане, настороженно следящей за его действиями, и усмехнулся. «Что, коза? Наверное, на своем острове и не видала, как настоящие мужики огонь высекают. Привыкай, мы тут почти в каменном веке. Спички давно закончились. Небось, замерзла? Потерпи, к костру тебя пока подпускать опасно. Запросто веревку подожжешь. Но не плачь, греть тебя будут горячие мужские объятия, что гораздо приятнее. Что рожу кривишь? Или это так улыбаешься?» «Я всегда улыбаюсь при виде мужчин, которым нравятся объятия других мужчин», — хладнокровно заявила Аня. Рок ничуть не обиделся, скорее наоборот. «О-тю-тю, да у нас голосок прорезался. И голосок неплох. Давненько я тебя не слышал. Эх, Анька, а ведь ты еще красивее стала, чем прежде. Я так понял, регулярная половая жизнь пошла тебе на пользу?» «Если ты столько времени с мужчинами спал, то тебе любая корова сейчас красавицей покажется». Девушка явно не желала расставаться с обидной темой. Рок нахмурился, но ответить на этот выпад не успел. Из-за дерева вышел мрачный Антон. Рубанув мечом, он снес несколько веток и угрюмо заявил. «Может, ты для разнообразия поработаешь немного?» «Не кипятись. Что, даже поговорить минутку нельзя? Неужто эта коза такая неприкосновенная?» Рядом затрещало. Вадик уцепился за сухую ветвь, пытаясь отломить ее от ствола. Это ему удалось, но, падая, она зацепила его бедро. Бандит с криком покатился по земле, остальные обступили его со всех сторон. «Твою мать!» — не сдержался Гарик. «Не можешь осторожнее?» «Да что мне делать?» — сквозь слезы выдохнул Вадик. «Эта нога меня доконает. Болит с каждым часом сильнее и сильнее. Не помогает твоя живица. Ни хрена не помогает». «Так поосторожней. Ты еще топором себя пару раз стюкни, а потом говори, что смола не помогает». «Тихо!» — рявкнул Рок. «Вот что, Вадик, топай под дерево и покажи свою ногу этой козе». «А она разве доктор?» — всхлипнул раненый. «Нет, но посмотреть сможет. Все бабы хоть немного, но в этом понимают, на то они и бабы». Развернувшись к девушке, Рок жестоко заявил. «Слыхала? И попробуй покочевряжиться. Я на Антона не посмотрю. Устрою тебе веселый вечер». «Я не доктор», — буркнула девушка. «А я не боксер, но врезать могу хорошо, так что посмотри, что у него там». Аня поняла, что дальнейший спор бесполезен, да и опасен. Рок выглядел сильно раздраженным, не стоит его злить из-за пустяка. Девушка не разбиралась в медицине, но крови не боялась, так что стерпеть процедуру сможет. Хотя, чем помочь в такой ситуации, не представляла. Здесь нет даже простейших медикаментов. Морщась и всхлипывая, Вадим добрался до костерка, расстегнул штаны, стащил их с немалым трудом. Бедро сильно распухло, натянув ткань. Присев, он вытянул ногу перед собой. «Ну, докторша, что скажешь?» Аня брезгливо поморщилась. «Ты в каком году последний раз ноги мыл?» «Поговори у меня. Сама попробуй помыться здесь, а я на тебя посмотрю. Это неблагоустроенный поселок. В лесу бани нет. так что привыкай». «Воспалилась твоя рана. Сильно воспалилась». «И что теперь делать?» — с опаской спросил Вадик. «Ногу отрезать. Желательно по шею», — хладнокровно ответила пленница. «О, курва!» — злобно прогудел бандит. «Дельные советы давай, а то так врежу, что сразу умоешься юшкой кровавой». «И что я здесь могу поделать?» — мрачно произнесла Аня. «Лекарств никаких, даже обмыть рану нечем. Она ужасно грязная, ее будто специально кто-то пачкал». «Это живица сосновая. Гарик сказал, что она помогает». «Может, и помогает, но вот только здесь коры и всякого мусора больше, чем самой смолы». «Ну, что?» — поинтересовался подошедший Рок. «Ему доктор нужен», — буркнула Аня. Головорез хотел было уточнить, но, взглянув на ногу Вадима, осекся. Даже его скудных медицинских познаний вполне хватило, чтобы понять — дело плохо. Рана вздулась, вывернулась, демонстрируя рассеченное мясо. Края приобрели нехороший темно-багровый цвет. Все это было сильно испачкано разным мусором, попавшим туда с грязных рук вместе с живицей. Обильные выделения сукровицы и гноя довершали неприглядную картину. Рок поморщился, ему померечился нехороший запах. Вряд ли нога успела серьезно загнить за столь короткое время, но все еще впереди. Вожак понял, что этот боец для него потерян. Вряд ли он оклемается, совершая в таком состоянии многокилометровые марш-броски по весеннему лесу. Сомнительно, что его спасет покой. Тут действительно нужен доктор с набором инструментов и медикаментов. «Ну, что там?» — еле слышно выдохнул Вадим, с надеждой глядя на вожака. «А ничего», — со злобой ответил тот. «Нахрен было ногу подставлять? И что мне с тобой теперь делать?» «Да ничего, ничего», — зачастил раненый. «Все хорошо будет, я дойду. Я нормально идти буду, вот увидишь». «И долго ты сможешь идти?» — Рок махнул рукой. «Ладно, лежи пока, не дергайся. Учти, если утром не встанешь, я сам тебя прирежу. Все понял?» Потеряв дар речи, побледневший Вадик смог лишь суетливо кивнуть. Закончив возню с приготовлением стоянки, бандиты расселись вокруг костра. Так как еды у них не было, ужин пришлось отменить. Правда, Рок не упустил возможность поиздеваться над пленницей. Зачерпнув горсть снега, он насмешливо произнес: «Анька, вот, угощайся, это бандитский хлеб, он же и чай. Привыкай к нашей непростой жизни, полной лишений и приключений». «Если вам так плохо живется, почему бы не поменять образ жизни?» — неприязненно произнесла девушка. «Ты имеешь в виду зажить нормальной жизнью? Как у вас на острове?» «Почему бы и нет?» «Легко сказать. Сомневаюсь, что кто-то нас примет с распростертыми объятиями. Мы, знаешь ли, успели много набедокурить». «А раньше? Ты с Антоном жил на острове. Кто тебе мешал? Ты и тогда вел себя как свинья, а потом вы сбежали в самый трудный момент, когда у нас каждый боец был на счету. Скучно с вами было. Слишком у вас все по старинке, как и прежде, на земле. А ведь это другой мир. Кто мешает сделать его лучше, не повторяя прежних ошибок?» «Да вы, оказывается, революционеры», — презрительно усмехнулась девушка. «Какое благородство! Грабите, убиваете, насилуете и похищаете! Воистину благородные натуры!» «Да», — серьезно ответил Рок, — «это самое лучшее определение. И не смейся, все революционеры по своей сути всегда были бандитами. Они не гнушались террора, грабили банки, занимались наркоторговлей и рэкетом. Это неизбежно, ведь, вступая в конфликт с общественными законами и действующей властью, ты должен идти до конца, действуя против них. Иначе в чем тогда конфликт? Как прокормить революционную армию? Ведь в госбюджете нет статьи на ее содержание. Вот и приходится выкручиваться. Маловато твоя армия, и никто вам не мешает жить спокойно. Не нравятся порядки в нашем поселке? Создайте свой, с новыми порядками. Земли хватает, никто вам мешать не будет. «Ошибаешься», — усмехнулся Рок, откровенно наслаждаясь благодатным теплом и диспутом с неискушенной в демагогии девчонкой. «Мешают нам, да всем мешают. Это новый мир со своими законами и опасностями. Он с нами не заигрывает, бьет жестоко и часто. Ты сама видела, на что способны хайты, и мне очень не хочется сталкиваться с ними и дальше. Они мне мешают. Но при этом создай я поселок даже из 1000 человек. Противостоять им не смогу. Их много, очень много. К моему поселку в один прекрасный день может прийти многотысячная армия. Вооружи я даже всех до последнего ребенка, ничего хорошего не выйдет. Нет, Аня, надо объединять всех землян. Всех. Мы — сила. Огромная сила, но только действуя сообща, сможем эту силу проявить. У нас есть опыт и знания, недоступные местным, но в пределах маленького поселения его не реализовать. «Что-то слабо у тебя пока получается», — скептически хмыкнула Аня. «Слышала я, что раньше у тебя было около 10 сообщников. А что сейчас?» «Нет, полководец из тебя никакой». «Я знаю», — ничуть не обидевшись, ответил Рок. «Да, я не способен стать центром нового государства. И уже давно это понял». «Ну что ж, придется поискать того, кто сможет это сделать на моих принципах, и предложить ему свои услуги. Этим я как раз сейчас и занимаюсь. Поиск окончен. Мы направляемся к монаху». «Да ведь он живодер», — едва не вскрикнула Аня. «Да, он жесток. Но мир не подмять под себя, сохранив руки в чистоте. Сейчас он создает на севере ядро своей страны. Те, кто, подобно мне, вовремя присоединятся, смогут рассчитывать на неплохое положение». «Ты дурак», — коротко высказалась девушка. «Но только с твоей точки зрения», — ухмыльнулся Рок. «Я и не ждал, что до какой-то блондинки дойдет правота моих рассуждений. Да и твое мнение меня волнует слабо. Извини, Анька, но ты теперь сама себе не хозяйка. Ты — вещь, просто вещь, которую мы тащим с собой. Пока я терплю твои взбрыки, не желая расстраивать своего друга Антона. Но только пока. Советую тебе вести себя поспокойнее и не пытаться больше удрать. У нас есть запас терпения, но он не безграничен. Тебе не понравится то, на что я способен в плохом настроении. Не стоит его портить». Ничего не ответив, Аня, неуклюже действуя связанными руками, подтащила к себе щедрую порцию лапника, принялась в него зарываться. Гарик вздохнул, демонстрируя тем самым, что девушка поступила несправедливо, прихватив слишком большую долю общих веток. Но она на это не отреагировала. Ей незачем беспокоиться об удобствах своих похитителей. Ночевку устроили прямо на тропе, посреди сырого леса. Продолжать погоню было слишком тяжело. Тучи полностью скрыли звезды, в кромешной тьме недолго свернуть шею, рухнув в коварно присыпанную снегом яму или оставить глаз на сухой ветке. Это не родной дом, где знаешь каждый уголок. Пришлось остановиться. Арки нарубили огромную охапку веток, уложив их прямо на утрамбованный снег. Посреди этой площадки развели костер. Жители этого мира не были избалованы спичками и легко обращались с огнивом, так что Олег экономил газ в прихваченной зажигалке. Гладиаторы оказались запасливыми. Уходя из поселка, они смогли украсть из столовой несколько ломтей мяса, натерев его солью с перцем. Присев у огня, они принялись поглощать его прямо сырым, не обременяя себя вознёй с приготовлением горячей пищи. Поколебавшись, Олег последовал их примеру. Ему приходилось есть подобное блюдо, правда, существовал риск, что животное было заражено какими-нибудь опасными паразитами. Впрочем, он никогда здесь не слышал ни о чем подобном. В любом случае, о таких пустяках сейчас надо думать в последнюю очередь. Чайничек закипел быстро. Монгу прямо в бурлящую жидкость высыпал жмень кофезаменителя, приготовленного из степных орехов, и щепотку каких-то трав. Выждав пару минут, снял посудину с огня, протянул Олегу как старшему. Кружек не было, так что придется обходиться без них. Сделав первый глоток, он передал чайник Эрону, только после него настала очередь младшего гладиатора. Так, передавая посуду по кругу, они приговорили весь напиток. За все время никто не произнес ни слова, до этого и не требовалось. Монгу вновь наполнил чайник снегом, водрузил на огонь, чтобы помыть. Рон степенно достал деревянную трубку с огромной чашечкой, набил ее смесью наркотической конопли и чамды, травы с кучей лечебных свойств. Первая затяжка опять досталась Олегу. Отказываться он не стал, хотя и не был курильщиком, но знал, что такая смесь обладает успокаивающим эффектом и не настолько токсична, чтобы вызвать серьезные последствия. Впрочем, особо Олег не усердствовал, да и арки подобной гадостью не увлекались. По традиции, на ночь они делали ровно 4 затяжки. В особо торжественных случаях в трубку, помимо прочего, заряжали шарик термоядерного гашиша, и тут уж 4 полноценные затяжки могли свалить с ног быка. Но этот случай был не торжественный. Все обошлось. Также молча Эрон почистил трубку, все дружно завернулись в плащи, разлегшись вокруг костра. Часовых не оставляли, сон у арков очень чуткий, а по свежевыпавшему снегу бесшумно к стоянке не подойти. На рассвете островитяне продолжат путь. Некоторые признаки указывали, что они нагоняют похитителей, те явно движутся гораздо медленнее. Если повезет, то к вечеру погоня закончится. В полутора десятки километров от стоянки группы Олега среди леса заночевала дюжина островитян. Вооруженные мужчины разлеглись меж 3 костров. Настроение у всех было отвратительное. Мало того, что при переправе одну лодку разбило, так еще и день прошел впустую. Не нашли ни следов похитителей, ни преследователей, по своей инициативе покинувших поселок ночью. К счастью, при крушении никто не погиб, но 4 мужчин вымокли до нитки, их оставили на берегу сушиться у костра. Поутру они должны будут обойти округу, поискать лодку похитителей. Остальным придется и дальше нарезать круги по лесу, пытаясь найти хоть какие-то следы. Шансов на успех очень немного. Проклятый снегопад!